Глава 51. Меня буквально сдали с рук на руки. Стивен окинул мою фигуру голодным взглядом и положил ладонь на алтарь. Я сделала так же. Стивен начал читать брачную клятву. «Моя возлюбленная Аделина, с каждым мгновением, проведенным с тобой, я понимаю, что ты — свет моей жизни. Моя звезда на небосводе. Сегодня, в этот особенный миг, я стою перед тобой с открытым сердцем и крепким духом, чтобы обещать тебе следующее. Я обещаю поддерживать тебя, как солнце поддерживает день, и охранять тебя, как луна хранит ночь. Я буду твоим верным спутником, твоим другом и защитником. В радости и в горе, в триумфе и беде я всегда буду рядом, чтобы разделить с тобой каждый миг нашей жизни, укрепляя нашу душевную связь. Я клянусь любить тебя без условий и в любых обстоятельствах. Моя привязанность к тебе не будет знать границ, и я постараюсь быть для тебя тем, кем ты заслуживаешь. С каждым своим вздохом и каждый Божий день, пока звезды будут светить на небесах, я буду верен нашей любви. Ты — моя бесконечная весна, и я обещаю, что в нашем доме всегда будет царить тепло, доверие и взаимопонимание. Отныне до конца дней своих ты — моя единственная и неповторимая. От меня требовалось только произнести «да». Я произнесла. За стенами дома раздался звук грома. Боги приняли нашу клятву и одобрили брак. Так сказать, благословение получено. Что ж, Стивен, ты сам хотел взять меня в жены. Я честно предупреждала, что ангелом не стану и что буду заниматься тем, чем сочту нужным. И пусть брачный договор мы так и не подписали, постоянно подчиняться тебе я не собираюсь. Между тем Стивен, не подозревая о мыслях, которые бродили в моей голове, улыбнулся с видом триумфатора. Поцелуи на людях здесь не практиковались. И поэтому народ просто зашумел, поздравляя нас, новую ячейку общества. А закончив поздравлять, толпой повалил к праздничному столу, накрытому в обеденном зале. Все, включая императора. И вот что ему-то не имется, спрашивается. Вряд ли его в собственном дворце не накормят и не напоят. Но нет. Надо обязательно посетить свадьбу племянника, заставив гостей тушеваться и стесняться под собственными внимательными взглядами. Да и не только гостей. Меня, например, пристальное внимание императора тоже не радовало. Мы со Стивеном, как хозяином дома, воспользовались порталом и встретили всю толпу уже в обеденном зале. Я проголодалась. Сильно проголодалась. Мой организм откровенно говорил мне, что надо меньше нервничать. А пока я буду продолжать трепать себе нервы, следует заедать все это чем-то вкусненьким. Например, куском жареного мяса, грибами, тушеными в сметане, или салатом из сезонных овощей, приправленным кисло-сладким соусом. В общем, как только гости расселись по своим местам, я с удовольствием принялась за еду. Одним из плюсов данного патриархального мира было мужское общение. Тосты и поздравления произносили представители сильной половины человечества. Они же отвечали и на то, и на другое. Я же, слабая женщина, могла спокойно опустошать свою тарелку, не вслушиваясь в пожелания и не обращая внимания на пристальные взгляды с разных сторон. Пусть себе смотрят, если им больше делать нечего. Вот таким образом я и провела все застолье. Ела, пила, успокаивала нервы. Лоретта потом со смехом рассказывала, что шокированы были все, включая Стивена. Мол, ни один из сидевших за столом не ожидал, что молодая окажется настолько прожорливой. Я даже не думала обидеться. Ничего я не прожорливая. Подумаешь, в кои-то веки стресс заела. А Стивену уж помолчать бы. Как он меня объедал еще до свадьбы, так постараться надо. Пришла я в себя в комнате, в спальне, если быть точной. В спальне Стивена, если совсем уж уточнять. «Ты закончила жевать, женщина?» Выдал он практически грозно. Стоял в шаге от меня, смотрел, как инквизитор на грешницу. «И что, больше ничего не осталось? Ну, тогда я пойду». Вспомнила я старый мультфильм. «Аделина, а что ты орешь? Думал, возьмешь в жены бабочку? Так вот не дождешься. Я тоже ем, чтобы твоя родня обо мне не думала». «Твоя тоже. Моя теща смотрела на тебя, не отрываясь. Взглядом прожигала?» Весело хмыкнула я. «Надо же, смотрела, не отрываясь. Вот еще поборница нравственности нашлась. Я бы за остальной роднёй следила. А то только и делает, что меня жизни учит». «Сочувствую. Я из непробиваемых. А ты уже закончил предъявлять претензии? Тогда, может, поцелуешь теперь уже жену?» Стивен раздраженно сверкнул глазами, но рот мне все же закрыл. «Поцелуем».